Приподняв автомат в одной руке и направив на нее ствол, он нажал на курок. Ничего не произошло. У него кончились патроны. На бегу было нелегко даже перетащить вперед висевший на спине запасной автомат. Нырнув в один из ближайших переулков, Артем прислонился к стене и сменил оружие. Теперь он мог не подпускать твари близко, пока не опустеет магазин во втором автомате. Первая из них уже показалась из-за угла и привычным движением села на задние конечности, вытянувшись во весь свой огромный рост. Она осмелела и подобралась так близко, что сейчас Артем впервые смог разглядеть ее глаза, маленькие, спрятанные под массивными надбровьями, горящие злобным зеленым огнем, похожим на отсветы того загадочного пламени в парке. Лазерного целеуказателя на Калашникове Данилы не было, но с такого расстояния он и с обычным не промахнется. Замершая фигура бестии спокойно устроилась в прицельной рамке. Артем прижал автомат покрепче к плечу и спустил курок. Мягко дойдя до середины, затвор остановился. Что произошло? Неужели в попыхах он перепутал автоматы? Да нет же, на его Калашникове лазерный прицел. Артем попытался передернуть затвор. Заело. У него в голове закрутился смерч мыслей. Данила, библиотекари, вот почему тот не сопротивлялся, когда в книжном лабиринте на него напало это серое чудовище. У него просто не сработал автомат. Он, наверное, так же судорожно дергал затвор, пока библиотекарь тащил его в глубину коридоров. Рядом с первой бестией, тихо как призраки, возникли еще две. Они внимательно изучали Артема, который уже отчаялся справиться с автоматом Данилы, и, кажется, делали выводы. Ближайший из них, наверное, вожак, сделал прыжок и оказался чуть ли не в 5 метрах от Артема. В этот момент у них над головами пронеслась гигантская тень. Твари прижались к земле и подняли головы. Воспользовавшись их замешательством, Артем ринулся в одну из арок, не надеясь уже выйти живым из этого переплета, совсем по-звериному стараясь просто отсрочить момент своей гибели. В переулках у него не было против них ни малейшего шанса, но путь назад на Садовое кольцо был уже отрезан. Он оказался посреди квадрата пустого пространства, ограниченного по краям стенами домов, в которых виднелись арки и проходы. Позади здания, лицом к которому он стоял, вздымался в небо тот самый мрачный замок, который поразил его еще на Садовом кольце. Наконец, оторвав от него взгляд, Артем увидел на здании напротив надпись «Московский метрополитен имени В.И. Ленина» и чуть пониже «Станция Смоленская». Высокие дубовые двери были чуть-чуть приоткрыты. Было сложно сказать, как ему удалось увернуться. Это была странная смесь предчувствия опасности и ощущения легкого воздушного потока, неизбежного спутника, метнувшегося к своей добыче хищника. Тварь приземлилась всего 1/2 метра от него, и Артема обдала смрадным запахом, который от нее исходил. Скользнув в бок, он, что было сил, бросился бежать ко входу в метро. Там был его дом, его мир, там, под землей, он снова становился хозяином положения. Вестибюль Смоленской выглядел именно так, как он и предполагал. Здесь было темно, сыро и пусто. Сразу же становилось ясно, что на этой станции люди часто поднимаются на поверхность. Кассы и все служебные помещения были открыты и разграблены. Все полезное перекочевало вниз уже многие годы назад. Не оставалось ни турникетов, ни будки дежурного. О них напоминало только бетонное основание. Позади виднелся полукруглый свод туннеля. На неимоверную глубину уходили несколько эскалаторов. Луч терялся где-то в середине спуска. И удостовериться, что там действительно есть вход, Артем не мог. Но и оставаться на месте было нельзя. Твари уже пробрались в вестибюль. Он понял это по скрипнувшей двери. Через секунду они могли выйти к эскалаторам, и та крошечная фора, которая у него все еще оставалась, исчезла бы. Неловко ступая толстыми подошвами ботинок по расшатанным рифленым ступеням, Артем начал спуск. Он попробовал скакнуть вперед через несколько ступеней, но нога проехала по влажному покрытию чуть дальше, чем надо, и он загремел вниз, ударившись затылком об угол. Остановиться удалось только когда он отсчитал шлемом и поясницей с десяток ступеней. Обшарив лучом оставшийся за спиной отрезок пути, как мало, оказывается, он прошел, Артем обнаружил там именно то, что искал и боялся найти – неподвижные темные фигуры. По своей привычке, прежде чем кинуться в атаку, они замерли на месте, изучая обстановку или неслышно совещаясь. Артем развернулся и попытался опять прыгнуть через две ступеньки. На этот раз у него получилось лучше, и, скользя по резиновой ленте поручни правой рукой, а фонарь зажав левой, он бежал еще секунд 20, пока снова не упал. Сзади раздался тяжелый топот. Твари решились. Артем от всей души надеялся, что жалобно скрипевшие под его небольшим весом старые ступени просто провалятся вниз, не выдержав нескольких сантиметров веса его преследователей. Но приближавшийся из темноты стук свидетельствовал о том, что эскалатор вполне справляется с нагрузкой. В луче фонаря стала видна кирпичная стена с большой дверью посередине. До нее оставалось 20 метров, не больше. С трудом поднявшись на ноги, Артем преодолел последний отрезок пути за бесконечные 15 секунд. Дверь была сделана из стальных листов, и на удары кулаков отзывалась звонко, как колокол. Артем барабанил в нее изо всех сил. Приближавшиеся тени, которые он смутно видел в полумраке, подгоняли его. Только через несколько секунд он понял, холодея, какую ужасную ошибку только что совершил. Вместо того, чтобы постучать в дверь условным кодом, только переполошил охрану. Теперь та наверняка уже ни при каких обстоятельствах не станет отпирать. Мало ли кто пытается проникнуть сюда с поверхности. Тем более, если солнце уже встает. Как же звучал условный сигнал? Три быстрых, три медленных, три быстрых. Да нет же, это СОС. Точно было три в начале и три в конце. Но вот быстрые или медленные он вспомнить уже не мог. А если сейчас начать экспериментировать, о надежде попасть внутрь вообще можно забыть. Уж лучше СОС. По крайней мере, так охрана поймет, что по другую сторону находится человек. Хотя, как сказал Мельник, еще неизвестно, что страшнее. Громыхнув по стали еще раз, Артем стянул с плеча свой автомат и трясущимися руками поменял в нем рожок с патронами. Потом прижал фонарь к стволу автомата и нервно обвел им уходящие вверх своды. Длинные тени от уцелевших светильников наползали друг на друга в блуждающем луче света, и нельзя было поручиться, что в одной из них не притаился темный силуэт. С другой стороны железной двери по-прежнему стояла полная тишина. «Господи, неужели это не та Смоленская?» — подумал Артем. «Может быть, этот вход был закупорен десятилетия назад, и с тех пор им никто не пользовался?» «Ведь он попал сюда совершенно случайно, а вовсе не следуя инструкциям сталкера. Он мог и ошибиться». Совсем близко, метрах в 15, скрипнула ступень. Не выдержав, Артем полоснул очередью в том направлении, откуда раздался звук. Это больно хлестнуло его по ушам и стало подниматься по эскалатору на поверхность. Но ничего похожего на рев раненой или умирающей бестии слышно не было. Патроны ушли впустую. Не отваживаясь отвести взгляд, Артем прижался к двери спиной и опять застучал кулаком по железу. Три быстрых, три медленных, три быстрых. Ему послышалось, что из-за двери раздалось тяжелое металлическое скрежетание, Именно в этот момент из мрака вылетела с поразительной скоростью фигура хищника. Автомат Артем держал на весу в правой руке и спусковой крючок нажал почти случайно, когда инстинктивно отпрянул назад. Пули развернули тело твари в воздухе, и вместо того, чтобы вцепиться ему в горло, она, не достав пары метров, рухнула на последние ступени эскалатора. Но уже через мгновение поднялась и, не обращая внимания на хлещущую из раны кровь, двинулась вперед. Потом, качнувшись, прыгнула снова и припечатала Артема к холодной стали двери. Атаковать она больше не могла. Последние выпущенные им пули попали ей в голову, и на излете своего броска тварь уже была мертва. Но и силы инерции, с которым ее тело ударило по Артему, было достаточно, чтобы переломить ему череп, не будь на нем шлема. Дверь открылась, и наружу хлынул яркий белый свет. От эскалаторов раздался испуганный рев. Судя по звуку, этих созданий сейчас было там не меньше пяти. Чьи-то сильные руки схватили его за шиворот и втянули за стену, после чего снова лязгнул металл, створку закрыли и засов задвинули на место. «Не ранен?» — спросил чей-то голос рядом. «Черт его знает!» — отозвался другой. «Видел, кого он за собой привел?» «Еле их отвадили в прошлый раз, да и то только газом. Еще не хватало, чтобы они теперь на Смоленской поселились, мало им Арбатской. А что, вполне возможно. Они человеченку уважают. Оставьте его. Он со мной. Артем! Эй, Артем! Да очнись же!» Позвал его кто-то знакомый, и Артем с трудом и нехотя открыл глаза. Над ним склонились три человека. Двое из них, наверное, стражники ворот, были одеты в теплые серые куртки и вязаные шапки. У обоих были бронежилеты. В третьем Артем с облегчением узнал Мельника. «Это он и есть, что ли?» — слегка разочарованно спросил один из стражников. «Тогда забирайте, только про карантин и обеззараживание не забудьте». «Учить еще будете», — усмехнулся сталкер. «Вставай, Артем». «Долго ты?» — добавил он, протягивая ему руку. Артем попытался встать, но ноги отказывались держать. Его закачало и начало подташнивать, а в голове помутилось. «Его надо в лазарет. Ты помоги мне, а ты закрой гермоворота», — распорядился Мельник. Пока его осматривал врач, Артем изучал белый кафель, которым были облицованы стены операционной. Комната была вылизана до блеска. В воздухе стоял резкий запах хлорки, а под потолком были закреплены сразу несколько ламп дневного света. Операционных столов тут тоже стояло немало, и у каждого висел ящик с готовыми к использованию инструментами. Состояние здешнего маленького госпиталя впечатляло, но зачем он нужен мирной, насколько Артем помнил, Смоленской, было неясно. «Переломов нет, только ушибы. Пара царапин. Мы их продезинфицировали», — резюмировал доктор, вытирая руки чистым полотенцем. «Вы нас не оставите ненадолго?» — попросил его Мельник. «Хотелось бы кое-что обсудить с глазу на глаз». Понимающе кивнув, врач вышел. Сталкер, присев на край кушетки, на которой лежал Артем, потребовал от него подробного рассказа о произошедшем. По его расчетам, Артем должен был оказаться на Смоленской на 2 часа раньше, и Мельник уже собирался подниматься на поверхность, чтобы попытаться разыскать его. Историю с преследованием он выслушал до конца, хотя и без особенного интереса. Летающих чудовищ назвал книжным словом «птеродактиль», а по-настоящему впечатлил его только рассказ о том, как Артем прятался в подъезде. Узнав, что пока тот отсиживался в квартире, по лестничной клетке кто-то прополз, сталкер нахмурился. «Уверен, что не вступил в слизь на лестнице?» — покачал он головой. «Не приведи Бог занести эту дрянь на станцию. Говорил же я тебе, к домам не подходить. Считай, тебе крупно повезло, что когда ты был в квартире, оно не решило наведаться в гости. Мельник поднялся, подошел к ботинкам Артема, оставленным на входе, и придирчиво осмотрел подошвы каждого из них. Не обнаружив ничего подозрительного, он поставил их на место. «В полис, как я и говорил тебе, пока дорога заказана. Браминам я, правда, сказать не мог, поэтому они считают, что во время похода в библиотеку пропали вы оба, а я отправился вас искать. Так что там произошло с твоим напарником?» Артем еще раз рассказал всю историю от начала до конца, на этот раз честно объяснив, как именно умер Данила. Сталкер поморщился. «Эту концовку тебе лучше держать при себе. Если честно, первая версия мне нравилась куда больше. Вторая вызовет у браминов слишком много вопросов. Их человек убит. Убит тобой. Книги ты не нашел, зато вознаграждение осталось при тебе. Да, кстати, — добавил он, глянув на Артема из-под лобья, — что там было в этом конверте?» Приподнявшись на локте, Артем достал из кармана покрытый засохшей кровью пакет, внимательно посмотрел на Мельника и открыл его.